Глава 27. Ловушка. Великая хранительница Дома Земли открыла портал прямо в зале греческого ресторана, и три ведьмы послушно шагнули за ней в темноту. Путешествие через пространственно-временные порталы — обычное дело для ведьм, хотя в повседневной жизни это не приветствуется. Но как еще можно быстро оказаться в нужном тебе месте? Не тратить же драгоценное время на получение визы, покупку билетов и прочие хлопоты. Именно так несколько часов назад они попали в Париж, а теперь направлялись к затерянному среди песков Африки дому огненной стихии. Много тысяч лет назад дом огня, который правильнее было бы назвать дворцом, вырос среди райских садов крошечного оазиса в самом центре безлюдной пустыни. Когда-то на этом месте стояла самая обычная хижина, но огненная стихия обожает блеск и великолепие. Дом был под стать своему владыке. Стены, облицованные мрамором, отражали солнечный свет. Золото блестело. Струи фонтанов искрились. От всего этого сияния создавалось впечатление, что дворец пылает, прославляя благодатный свет огненной звезды. Но наслаждаться этим великолепием мог только узкий круг посвященных. Миражи надежно скрывали обитель Азьера от чужих глаз. Когда ведьмы достигли пункта назначения, битва была в самом разгаре. Женщины едва успели увернуться от разорвавшегося поблизости огненного снаряда. Им удалось найти укрытие возле каменной стены. Прежде чем лезть в драку, требовалось оглядеться и разобраться в происходящем. Сделать это оказалось непросто. Песок пустыни, принесенный резкими порывами ветра, забивал рот и уши, лез в глаза, а главное, мешал разглядеть хоть что-нибудь дальше собственного носа. Анне с трудом удалось обуздать разъяренный ветер, и на короткое время песчаная буря утихла. Оказалось, что нападавших не так уж много, всего около сотни. Это были крозы, наемники из огненных миров. Кроза сближала с людьми лишь наличие конечностей и головы. Кожа у них была пепельного цвета, сморщенная и намного грубее человеческой. Волосы отсутствовали. Черные глаза с кровавыми прожилками напоминали тлеющие угли, а выдвинутые вперед верхние челюсти делали своих обладателей похожими на крыс. Сами по себе крозы большой опасности для ведьм не представляли. Чего не скажешь о пятерке ифритов, возглавляющих банду наемников. Джинны, выбравшие когда-то темную сторону огня, были серьезными противниками. Дети темного пламени, они были частью той могущественной силы, которой служил огненный стяг. Большинство нападавших сгрудились во внутреннем дворе. Именно оттуда доносились крики, удары, взрывы энергетических снарядов. Там, среди мраморных фонтанов, в самой гуще сражения метался огромный тигр с оглушительным рычанием, нанося удары мощными золотыми когтями. Нападение оказалось столь внезапным, что даже опытным колдунам и ведьмам поначалу пришлось отступить, а двое погибли, сражаясь. Но с возвращением Азьера надежда на победу вернулась. На краткий миг небо заслонило тень огромных крыльев. Это Стивен Эйр прилетел на помощь. Гигантский орел в сопровождении четырех таких же бронированных птиц начал сражаться в воздухе. Пролетая над крозами, орлы стряхивали перья, и те, превращаясь в стальные стрелы, разили врагов без промаха. С появлением владыки воздуха небо просветлело. Стивен Эйр успокоил песчаную бурю, вызванную ифритами, одним взмахом крыла. «Что-то здесь не так». Елена со свойственным ей спокойствием оглядывалась по сторонам. Истинный облик великой хранительницы Дома Земли внушал трепет даже ее лучшим ведьмам. Куда привычнее для них был образ добродушной пенсионерки, но по понятным причинам для битвы он совершенно не годился. «Что вас беспокоит?» Ольга сосредоточенно формировала в ладонях очередной огненный шар. Великая хранительница Дома Земли вступать в сражение не спешила. «Сама не пойму. Где Маргарита?» Анна и Ольга переглянулись. Никто не видел сестру с тех пор, как они вместе вошли в портал в зале греческого ресторана. «Может, она укрылась где-то поблизости?» — предположила ведьма воздуха. «Возможно». В глазах Елены мелькнула тревога. Тут всеобщее внимание привлекло фееричное появление владычицы Дома воды и ее свиты. «Осторожно!» — только и успела выкрикнуть Анна, когда воздух рядом с ними вдруг затрещал по швам, точно старая ткань. Из него начали проступать и сочиться капли воды. Затем ткань реальности разорвала напором мощного потока, сметающего все на своем пути. Внутри грандиозной струи, будто выпущенной из гигантского бронспойта, неслись водные сани, запряженные двумя белыми акулами. Морские чудовища с блестящими на солнце гладкими могучими телами свирепо морщили тупые носы. В санях, размахивая трезубой пикой, восседала великолепная Брук-дел-Мар. Пронотясь мимо представительниц Дома Земли, владычица Вод ослепительно улыбнулась и приветливо помахала рукой. «Эффектное появление, ничего не скажешь». Ольга с отвращением наблюдала, как акулы принялись рвать крозов на куски. Сама же Брук-дел-Мар нацелила пику на Ифрита. «Она что, воду через портал протащила?» — воскликнула Анна. Даже Азьер и Стивен Эйр на мгновение замерли, восхищаясь свирепостью и красотой магии воды. «Брук в своем репертуаре», — улыбнулась Елена. «Но если не прекратить это представление, соленая вода уничтожит всю плодородную почву оазиса». Словно услышав ее слова, Брук-дел-Мар закрыла портал. Водная масса, оставшись без напора, еще несколько мгновений по инерции неслась вперед, а затем с грохотом рухнула вниз, смыв около 30 крозов и одного зазевавшегося ифрита. Обе акулы, коснувшись земли, превратились в любимых учеников владычицы Вод, ведьму и колдуна. Сама великая хранительница легко соскользнула с исчезнувших саней на землю. «Что за балаган?» Она деловито оглядывалась по сторонам. «Это битва или уличное представление?» Ее красивые губы изогнулись в презрительной усмешке, обращенной к гигантскому тигру. «Эй, котик, чего тянешь? Или тебе жаль убивать родичей?» Рассвирепевший тигр в одно мгновение разорвал подвернувшегося ифрита, грациозно повернулся к Брук-дел-Мар и угрожающе зарычал. «Обожаю, когда он так делает!» По-детски кривляясь, воскликнула Брук. «Не обижайся, хранитель огня, но эти ребята с дымящимися хвостами заслужили хорошую трёпку». Теперь всем стало ясно, что битва закончилась. Большинство наемников оказались убиты, остальные рассеялись и бежали. Одного ифрита утопила Брук, еще двух разорвала Зьер, четвертого повергли стрелы Стивена Эйра. И только пятый куда-то запропастился, а, вероятнее всего, бежал к своему хозяину с остатками крозов. Владыки огня и воздуха приняли человеческий облик и приблизились к хранительницам домов воды и земли. «Спасибо за помощь». Азьер выразительно посмотрел на Брук-дел-Мар. Он выглядел уставшим. В ярко-желтых глазах еще пылало возбуждение битвы. «В этот раз справиться с армией Фейерета оказалось так просто, что ведьмы Дома Земли даже не успели обнажить оружие!» — усмехнулась владычица Вод. Услышав это, Анна и Ольга невольно напряглись. Парочка акул-оборотней, посмеиваясь, сверлила их взглядами. «Ты же знаешь, Брук, я не люблю насилие», — невозмутимо отозвалась Елена. «И эффектное появление не мой конек». Великая хранительница Дома Земли казалась совершенно безучастной к происходящему. Это и послужило сигналом для затаившегося неподалеку ифрита. Нападать на одного из великих хранителей, когда они собрались вместе, было полной глупостью, но только не для слуги Фаерета. Все шло так, как и задумывал его господин. Джин сжал в руке черный клинок, оружие, способное навсегда остановить сердце этой никчемной планеты. Над хранителями внезапно выросла огненная тень. Ритуальный кинжал, свидетель и участник древнего проклятого колдовства, взмыл вверх, целясь в сердце Великой Матери. И вдруг все остановилось. Рука ифрита замерла в воздухе, Искаженное яростью лицо превратилось в нелепую гримасу. Никто не мог пошевелиться. Ведьмы, колдуны, маги и даже великие хранители трех домов могли лишь наблюдать за происходящим застывшими взглядами. Земля под ногами вдруг завибрировала, а воздух наполнился миллиардами белых кристалликов. Они кружились в неистовом танце, быстро собираясь в единое плотное облако, которое сжималось до тех пор, пока не приняло облик крепкого копья с острым наконечником. Окончательно оформившись, оно зависло в воздухе между джинном и великой хранительницей Дома Земли. Елена сделала едва уловимое движение пальцами, и все снова пришло в движение. Рука, сжимающая клинок, дернулась, и белое копье с омерзительным скрежетом пригвоздило ифрита к стене. Тело джина беспомощно затряслось. Огненное сияние погасло. Плоть стала превращаться в пепел и разлетаться по ветру. А черный клинок со стоком упал на землю и раскололся. «Что это?» На этот раз в голосе Брук Делмар не было и тени усмешки. «Покушение», — ответил Стивен Эйр. «Это и так понятно», — отмахнулась владычица Вод. «Я об этом». Тонким пальчиком она указала на торчащее из стены белое древко копья, которое мгновение назад не только убило ифрита, но и разрушило могущественное колдовство. «Соль, что ты принесла с морской водой». Елена отряхнула руки. «Не могла же я оставить ее в почве этого прекрасного оазиса в таком количестве? К тому же соль — старое проверенное средство от любого колдовства». «Благодарю, Елена, что ты подумала о моей земле», — произнес Азьер, с восхищением прикасаясь к окаменевшему древку. «Я оставлю его здесь, как напоминание о сегодняшней битве». «Я всегда думаю о земле. Это моя работа». «А с этим что?» Стивен Эйр брезгливо тронул носком сапога обломки черного клинка. «Безумный ифрит только что чуть не отправил нас всех к праотцам». «Подделка». Елена едва взглянула на сломанный кинжал. «Такое оружие слишком ценно, чтобы доверять его невесть кому. Не сомневаюсь, что настоящий клинок у Фейерета. Хотя ифрит, возможно, действительно верил, что ему поручено великое дело». Лицо Елены вдруг стало абсолютно серьезным. Она повернулась к Ольге и Анне. «Теперь мне ясно, что здесь не так. Это не настоящее нападение». «Вот как?» — возмутился Азьер. «Значит, двое моих хранителей погибли не по-настоящему?» Великая хранительница Дома Земли покачала головой. «Я не об этом, прости. Но это нападение отвлекло наше внимание от чего-то другого. Фейрету известно твое могущество, Азьер. Он не послал бы сюда сотню крозов и горстку ифритов, если бы по-настоящему хотел захватить Дом Огня. Он пришел бы сюда сам, во главе огромной армии. Этот отряд огненный стяг принес в жертву ради чего-то более важного. И, похоже, ему это удалось». Все молчали, обдумывая слова великой хранительницы. «Мы должны освободить Марка Харди, пока Фейрет еще не собрал под своим знаменем армию желающих превратить эту планету в бесплодный мир темного огня». Елена посмотрела на Анну и Ольгу. «Вы нашли Маргариту?» Но ведьмы не знали, куда пропала их сестра. «Потеряла помощницу?» Брук Делмар прищурилась. «Насколько я помню, в Париже их было трое». «Моя ведьма воды была похищена по дороге сюда». Елена сверлила взглядом остальных хранителей. На лице Брук Делмар застыло странное выражение. «Мне пора», — заторопилась она. «Очень жаль, Марка, но я должна вернуться и охранять Дом воды». Больше не произнеся ни слова, владычица Вод исчезла вместе с помощниками. Оставшиеся хранители переглянулись. «Если ты права, великая мать, то все наши дома в опасности». Стивен Эйр кивнул помощникам. «Был рад повидаться. Марк — один из лучших магов, но сейчас я должен быть уверен в безопасности Дома воздуха». Он и его свита вновь обратились птицами и через мгновение скрылись в облаках. «Нам тоже пора», — сказала Елена ведьмам. «Стивен прав. Сейчас надо убедиться в безопасности остальных домов. Прощай, Азьер. Была рада тебя увидеть». «А я тебя», — устало улыбнулся владыка огня. «Зови, если буду нужен». Великая хранительница открыла портал. «Но как же Маргарита?» — прошептала Анна. «Ее здесь нет. Нам придется действовать в одиночку. Я больше не могу доверять никому из великих хранителей. Возьмитесь за руки. Надо спешить. Дом Земли в опасности». Анна и Ольга сцепили дрожащие пальцы и в третий раз за день шагнули в темноту. Войдя в портал вслед за сестрами, Маргарита прикрыла глаза. Полеты сквозь время и пространство давались ей не слишком легко. Тьма сменялась цветными, как в калейдоскопе, картинками. Мимо проносились чьи-то образы, обрывки снов, слова и шорохи. От всего этого ведьму воды слегка мутило, поэтому она предпочитала падать в пустоте с закрытыми глазами. Но сейчас это не помогло. Измученное лицо мужа стояло перед ее внутренним взором. Маргарита сжала кулаки. Марк погибает, а она ничего не может сделать. Неожиданно кто-то схватил ведьму за запястье и резко дернул в сторону. От боли Марго вскрикнула, открыла глаза и не сразу поняла, что произошло. Она все еще была внутри портала, но уже совсем одна. Ни сестер, ни великой хранительницы. Кто-то выдернул ее из одного коридора изнанки и поместил в другой. Она даже не успела как следует испугаться. Ее беспокоила не собственная безопасность, а то, что сестры в такой ответственный момент остались без силы воды. Прошла вечность, прежде чем портал открылся. Марго упала на камень, больно ударилась плечом и тут же вскочила на ноги. Раскаленная поверхность обожгла ей локоть. Женщина огляделась, не веря собственным глазам. Каким-то невероятным образом она оказалась на Ярконде. Ей был знаком унылый пейзаж этого мира. Вокруг — только острые осколки черных, будто обугленных скал. Она видела это место во снах, последний раз совсем недавно. Но сейчас этот мир был явью. Сердце забилось тревожно и радостно. Тревожно, потому что не могла она так просто здесь находиться. Ей не хватило бы сил выжить в этом мире в одиночку. Только маги четвертого уровня, ну и, конечно, великие хранители домов могли бывать здесь. Марго, к сожалению, не являлась ни тем, ни другим. Кто-то помогал ей, но едва ли это был друг. Несмотря на опасения, Маргарита была рада. «Марк где-то здесь, среди этих скал. Остается только найти его». Женщина пошла вперед, перебираясь с камня на камень, доверившись интуиции, которой наделила ее магия воды. Вскоре она увидела мужа, и действительность оказалась намного хуже сна. Скованное цепями тело Марка безвольно свисало над огненной пропастью. Кожа, посерев от ядовитых испарений, обтянула скулы, а глазницы впали и казались безжизненными. Маргарита не сразу смогла узнать в этом изможденном существе собственного мужа. Ее сердце сжалось от боли. «Марк!» Он не ответил и даже не пошевелился. Марго затаила дыхание и едва не лишилась чувств. Маг казался мертвым, но спустя мгновение она уловила в пространстве едва различимый сигнал — биение его сердца. Они так редко виделись и так подолгу находились вдали друг от друга, что Маргарита давно научилась хорошо чувствовать мужа. И сейчас она знала, что он жив, только слишком слаб, чтобы услышать ее. «Марк!» На этот раз веки мага дрогнули. Он медленно открыл глаза и посмотрел невидящим взглядом. Потом по губам его скользнула тень улыбки. «Марго, это ты?» Марк шептал, но она слышала все так отчетливо, будто находилась рядом. «Да». Их разделяли цепи и пропасть. Они не могли прикоснуться друг к другу или посмотреть в глаза, но они снова были вместе. «Как ты нашла меня?» «Я видела сон». Голос Марго дрожал. «Как ты?» Запекшиеся губы мага тронула нежная улыбка. Теперь все хорошо. Вы пришли освободить меня? Хранители с тобой? Он попробовал поднять голову и оглядеться, но тело не слушалось. Маргарита не спешила с ответом. Слезы медленно катились по ее щекам. «Марго, милая, ты еще здесь?» «Да», — наконец ответила она. «Я здесь одна». «Одна». Он машинально повторил последнее слово, не сразу осознав его смысл. А потом его тело резко дернулось, подобно кукольной марионетке. Цепи насмешливо забрянчали. «Одна? Как ты попала сюда?» «Не знаю. Мы следовали в Дом огня. Потом что-то пошло не так, и вот я здесь». «В Дом огня?» «Да. На них напали. Мы должны были помочь Азьеру». Марк молчал, а Маргарита глядела на него сквозь слезы, не пытаясь прервать тишину. «Они снова вместе, и это главное». «Тебе нельзя здесь оставаться. Это ловушка. Фейрет узнал, что ты моя жена и хочет использовать в своих целях». «Наверное, поэтому я пока жива. Но, Марк, я не могу уйти. Просто не знаю, как. И не хочу уходить». Макс сердито тряхнул головой. «Ты должна убраться отсюда как можно скорее. Огненный стяг не отпустит меня. Нам надо думать не о себе, а...» «Тише», — прервала Маргарита. «Я чувствую, что нас подслушивают». Сказать больше она не успела. Над пропастью громом прокатился глубокий бархатный голос, заставив ведьму воды вздрогнуть. «Как же ты права, дорогая. Жаль, что ты такая умная. А то бы я с удовольствием послушал, о чем вам следует думать в первую очередь». «Отпусти его!» — закричала Маргарита, оглядываясь по сторонам. Однако Фейрет предпочел остаться невидимым. Он рассмеялся. «Ты считаешь несправедливым, ведьма, что твой муж болтается на цепях, как червяк на крючке? А как же быть с теми 20 годами, когда на его месте был я?» Марго молчала. «На мой взгляд, это справедливо. Как вы там говорите, круговорот жизни? У меня было много времени подумать над этим. И теперь я собираюсь превратить вашу гнилую планету, этот очаг инфекции, в совершенный мир огня и камня». «Оригинальная идея», — зло прошипел Марк. «Оставь ее в покое». «Ты просишь за жену или за планету?» — рассмеялся огненный стяг. «Обожаю мучить врагов и любоваться тем, как огонь пожирает все, делая миры чище и совершеннее. Такова моя природа. Я рожден для этого. Давным-давно такая же глупая ведьма позволила мне появиться на свет». «Отпусти ее!» — требовал Марк. «Нет, она поможет мне сделать тебя сговорчивее. Правда, дорогая? Если ты уговоришь мужа служить мне, я отпущу тебя». Марго мотнула головой, но в глазах ее вспыхнул страх. «Нет? Тебе так хочется умереть? Ну, хорошо. Если ты поможешь мне, я сохраню жизнь вам обоим». «Какой в этом смысл?» — воскликнула ведьма. «Ты все равно уничтожишь землю». «Да, об этом я не подумал», — с поддельной грустью произнес Фейрет. «Тогда нет смысла оставлять тебя в живых. А ведь ты еще так молода. Какая жалость. Такая белая кожа, такие мягкие волосы. Я одобряю твой выбор, Марк. Она действительно хороша». «Не тронь ее!» «Ну что ты, этого не потребуется. Я просто заберу то, что позволяет ей дышать. Твоей любимой не будет больно. Она уснет, как рыба без воды. Не правда ли забавное сравнение?» «Нет!» Крик Марка больше походил на стон раненого зверя. Маргарита почувствовала, как что-то неведомое сдавило горло и легкие обожгло едкой субстанцией. Сердце протестующе заколотилось. И тут, на пороге смерти, она увидела будущее. На несколько секунд поток воды принес ей зыбкое видение. Стихия, служению которой она посвятила жизнь, не могла спасти ее сейчас, но позволила увидеть то, что могло утешить. Последние мгновения жизни Марго увидела будущее дочери. «Стой!» — в ярости кричал маг. «Отпусти ее, прошу!» «Ты готов служить мне?» «Нет», — вдруг твердо произнесла Марго, едва шевеля губами. «Нет». Она посмотрела мужу в глаза. Он был далеко, но она видела его лицо совсем близко, не изможденным и серым, а как прежде, красивым и чистым. «Не соглашайся. Ты должен вернуться и помочь ей. Я люблю тебя, Марк», — мысленно произнесла она. И почти сразу же услышала ответ. «Я люблю тебя». Маргарита улыбнулась и, прижав руки к груди, тихо опустилась на камни. «Ну что ж», — в голосе Фейретты сквозило разочарование. «Можешь любоваться мертвым телом жены до тех пор, пока сам не превратишься в кусок вяленого мяса». «Будь ты проклят!» «Уже», — усмехнулся огненный стяг. «А сейчас я отправлюсь прямиком в дом земли. Мои войска наверняка уже разорили это змеиное гнездо, пока ведьма и хранительница бегали по порталам. Теперь, когда Елена лишилась одной из ведьм, справиться с ней будет гораздо легче. Прощай!» Марк неистово задергался, а цепи тоскливо заскрипели. Фейрет давно исчез, а маг, яростно рыча, как загнанный зверь, все пытался освободить руки. Он старался не смотреть туда, где осталась лежать Маргарита, не думать о том, что случилось. Все еще можно исправить. Когда стало ясно, что ему не выбраться, маг затих и, наконец, осмелился посмотреть на жену. Она лежала среди камней, красивая и тихая. «Марго!» — позвал он дрогнувшим голосом. Но ответом ему была тишина.